Глава 8. Во второй раз встретиться с мамой на острове сновидений и досмотреть историю про отца с туманным пределом, а заодно обсудить наши дальнейшие действия, мне так и не удалось. Потому что Рис заявила, что в составе зелья, того самого, которое было в присланном пузырьке, имеется белладонна, причем в приличном количестве, так что еще раз выпить мне яд она не позволит. Только через ее труп, потому что мой труп ей не нужен. Мы немного поспорили, но я оказалась в проигравших. Надо где-то записать, что нельзя спорить с целителями на медицинские темы. К тому же мне пришлось честно рассказать Рис обо всем, что случилось в моей жизни, и о чем она еще не знала. Подруга так долго приставала ко мне с расспросами, что я поняла. В покое она меня уже не оставит. Поэтому поведала ей о маме, пропавшей принцессе Нерлинга, а заодно и королеве Туманного предела. Рассказала о том, как нашла ее на далеком острове, а затем о страшном предательстве. Нет, не Кайдена Ричера, хотя тот тоже молодец. А о совершенном 12 лет назад, участников которого я не знала в лицо, и их имена мне тоже были неизвестны. Но они настолько влиятельны и могущественны, что я должна старательно охранять этот секрет и ждать, когда мама придумает и приведет в исполнение свой план. О ее плане, кстати, я тоже ничего не знала. И пусть это порой бывало невыносимо, но мне оставалось лишь ждать. А заодно уповать на то, что у мамы все получится. И ее не убьют те, кто уже пытался это сделать 12 лет назад. А потом они придут за мной. И ещё за теми, кто в курсе нашей тайны. Прости, Рис, что я до сих пор молчала. Мне не хотелось тебе об этом рассказывать, потому что тем самым я подвергаю опасности еще и тебя. «Ну и глупости же ты говоришь, Эйви», — возмутилась она. Тебе надо было сразу же обо всем мне сказать. Неужели ты сомневаешься, что я буду хранить твою тайну как свою? Я не сомневалась. Мы с Рис обнялись и, посидев еще немного, все таки решили укладываться спать. Я без своего пузырька, потому что Рис куда-то его припрятала. Сказав, что раз уж я этого так хочу, то она выдаст мне чайную ложку снадобья завтра вечером. А сегодня пить вторую дозу для меня будет слишком опасно. И нет, даже не стоит ее уговаривать, пузырек мне она не отдаст. Рис была непреклонна, так что я все-таки заснула, понадеявшись, что действие снадобья все еще продолжается. И во сне я снова встречусь с мамой. А вместо этого увидела гулей. Те сидели за длиннющим столом в праздничном зале Академии. Причем вместе с красными вивернами. Пировали, а на одном конце стола устроилась я. Зато на противоположном — темноволосый красавчик Видар из Кхимера. Пусть его лица я так и не разглядела, но я знала, что это именно он. И ещё то, что он крайне привлекательный парень. Тут гули подрались с вивернами за кусок индейки, издавая при этом совсем уж страшные звуки, и я проснулась. Оказалось, страшные звуки издавал будильник, потому что уже наступило утро, и нам пришла пора вставать и одеваться. Команду ждал очередной день подготовки к играм. Но перед этим нам с Рис не мешало позавтракать. К тому же я собиралась улизнуть из столовой и отнести завтрак гулям. Чувствовала, что нахожусь на верном пути, и не собиралась с него сворачивать. Рис тоже поднялась, зевая и жалуясь на то, что Магиса Левковским, пусть очень умная, но совершенно безжалостная женщина, не выпускала их вчера с Ясминой из лаборатории так долго, пока они не сделали все задания правильно. Но если бы я только знала, что это были за задания. К этому моменту я как раз сожгла мамину записку, простейшее огненное заклинание, и развеяла пепел воздушным. Решила, что лишние улики мне не нужны. По стадиону бегать, думаю, сегодня ты уже сможешь, а вот размахивать оружием не советую. Добавила подруга, смазывая мою рану зельем, которое она сама приготовила для меня в лаборатории. Так я и скажу магистру Крашу. Я сама ему скажу. Морщась, потому что все еще немного щипало. Отозвалась я, после чего принялась натягивать новую тунику и штаны для бега. «Скажешь?» — согласилась со мной Рис. «А я прослежу». «И когда ты успела стать такой противной?» — закатила я глаза. Затем увидела, как Рис надевала платье, затягивая шнуровку, но платье все равно ей было нужно новое, на размер меньше. И еще такой худой. И куда только делся тот розовый с кружевными рюшами наряд, в котором ты была на кирхе в первый день нашего знакомства. «Его сжёг Зигурд», — рассмеялась Рис. «Я сама у него попросила. Это было символическое огненное расставание с прошлой жизни». Мы еще немного повеселились на эту тему, ровно до момента, пока не раздался стук в дверь. Оказалось, явился курьер, но на этот раз не по мою душу. Он принес письмо для Рис. Ей пришел ответ из медицинского центра Дерна, потому что я увидела почтовый штемпель на конверте. «Откроешь его сейчас?» — спросила я, заметив, как побледнела подруга. «Или, если хочешь, я могу уйти. Сможешь прочесть в одиночестве?» «Вот еще», — возмутилась Рис. «Эйви, у меня никогда не будет от тебя секретов, потому что ты моя самая лучшая подруга. Хотя я давно уже отношусь к тебе как к своей сестре». «Надеюсь, как к старшей?» — спросила у нее, решив немного разрядить обстановку. «Учитывая то, что это ты напилась белладонны, а не я, то я бы так не сказала», — усмехнулась Рис, после чего решительно распечатала конверт. Прочла письмо, затем произнесла. «Ну что же, я так и думала», и протянула его мне. Тут письмо прочла еще и я. Изумилась, затем пробежала его глазами во второй раз, потому что я совершенно так не думала. Но в послании с магической печатью медицинского центра Дерна, неразборчивой подписью главного лекаря, синими чернилами по белой бумаге, было написано, что образцы крови Рис Дальских и лорда Перри Алавея были проверены разными магическими способами, и вкратце описывалось четыре из них. Родство не подтвердилось ни в одном из случаев. Результат экспертизы отрицательный. Печать и подпись главного лекаря. Точка. «А что я тебе говорила?» — слабым голосом произнесла Рис. Затем схватилась за голову. «Всё это какая-то страшная ерунда». «Страшная ерунда — это как раз те самые анализы и бумага, которую тебе прислали», — возразила ей, потому что я не собиралась сдаваться так просто. «Рис, произошла ужасная ошибка. Такого не может быть». Но она покачала головой. «Всё правильно, Эйви. Никакой ошибки нет. И я рада, что все наконец-таки разрешилось, так что давай мы уже пойдем, а то опоздаем на завтрак». «Рис», — начала я, затем кивнула. «Ты права. Не знаю, что за ерунда приключилась, но сидя в общежитии мы ее не разрешим. Поэтому давай-ка сходим в столовую. А по дороге я подумаю, что бы это могло означать и как мне все исправить». В медицинскую ошибку я верила с трудом, раз уж образцы крови сравнивали четырьмя разными способами. Зато я прекрасно понимала, что бывают ошибки человеческие, совершенные со злым умыслом, за которые заплатили приличную сумму. Я даже знала ту, кто был в состоянии такую провернуть, а еще догадывалась, кто мог помочь мне восстановить справедливость. Но не сейчас, потому что в данный момент у нас было слишком много дел. Мы с Рис быстро собрались, затем покинули комнату. Обнаружили, что Ясмина уже ушла на завтрак, а остальные подруги только одеваются. Ждать мы их не стали. На это не было времени, поэтому поспешили по дорожке к главному корпусу. Но далеко от общежития не ушли, потому что на одной из скамей, как раз на нашем пути, Рис поджидал одетый во все черное лорд Перри Алавей. Он тоже был не один. Поднялся, опираясь на трость, одетый во все красное Маделин Кортес. Поцеловав его в щеку и кинув в нашу сторону презрительный взгляд, оставила своего жениха. Отправилась куда-то прочь, в глубину сада. Нас же, судя по всему, ждал серьезный разговор. Вернее, разговор ждала Риса и лорда Алавея. Но я не собиралась оставлять подругу, в которой обрела сестру, в одиночестве, потому что разговор мог быть тяжелым и неприятным. И не ошиблась. С застывшим лицом, думаю, его подучила Маделин Кортес, серьезно промыв перед нашей встречей мозги. И ледяным голосом Перри Алавей произнес, что сегодня утром он получил письмо с Дерна с результатами магической экспертизы. Ну что же, он рад, что все наконец-таки разрешилось. Причем разрешилось именно таким образом. «Это сумасшествие закончилось, мисс Дальских. Вы не могли оказаться моей дочерью, потому что мой ребенок не может быть с суши». «Интересно, почему же не может?» Не удержалась я от саркастического вопроса. «Неужели женщины суши чем-то отличаются от женщин с Нирлинга? Сомневаюсь, что существуют подобные физиологические различия». Оказалось, различия вовсе не физиологические, а совсем другого плана. «Это было бы в высшей степени неудобно и внесло бы разлад в мою жизнь». Поморщившись, лорд Алавей все же снизошёл до объяснения. «А теперь в вашей жизни все удобно и понятно, не так ли?» Вновь не удержалась я, потому что Рис молчала. Стояла и слушала, причем с самым несчастным видом. На этот раз лорд Элавей не обратил на мои слова внимания. Наверное, потому что я для него была всего лишь очередной девицей с суши. Так зачем отвлекаться на мой комариный писк? «Я уже могу идти, лорд Элавей?» — негромко произнесла Рис. «Оказалось, еще нет». «Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали, мисс Дальских. Мне рассказали, как вы самоотверженно выхаживали меня после взрыва на стадионе. Поэтому, какими бы ни были ваши истинные намерения...» Услышав его слова, Рис отшатнулась. А мне захотелось врезать этому самоуверенному лорду по его высокомерному лицу. «Что бы ни происходило в вашей голове, и с какими бы мыслями вы ко мне ни приближались, я принял решение. Судя по тому, что я вас слышал, вы отлично учитесь, мисс Дальских. Так что по окончанию Академии Элирена, если вы решите продолжить свое обучение, я оплачу его из специально созданного для этой цели фонда». Рис ахнула, а ее зеленые глаза сверкнули. Правда, в них было что угодно, но только не радость от столь щедрого предложения. «Мои поверенные с вами свяжутся, мисс Дальских», — добавил лорд Элавей, «потому что с этого момента нам стоит прекратить любые контакты. Вы не должны больше ко мне приближаться, к тому же вам стоит помнить, кто вы такая и откуда родом». Но раньше, чем я пришла в себя от подобной наглости, Рис заговорила. «Я отлично помню, кто я такая, лорд Элавей, и никогда не забываю, откуда я родом. И выхаживала я вас без каких-либо задних мыслей. Делала для вас то же самое, что и для других своих пациентов. Но я рада, что ответ с Дерном расставил все по своим местам, а заодно невероятно счастлива, что не оказалась вашей дочерью. Иначе мне было бы противно. Противно осознавать, что во мне течет ваша кровь. Но это не так, слава богам Нерлинга». Теперь отшатнулся уже он, а на его лице появилось растерянное выражение. «Заодно я хочу, чтобы вы знали», — добавила Рис, «что к вашим деньгам я не прикоснусь. Так что свой фонд, как вы его создали, так можете сразу же упразднить, потому что я не возьму у вас и единого фартинга. И вот еще: с сего момента не смейте больше ко мне приближаться. Я не хочу вас больше видеть, лорд Элавей. Никогда». Произнеся это, она развернулась, подхватила подол и кинулась прочь. Я же еще немного постояла, вглядываясь в растерянное лицо лорда. Затем произнесла. «Честное слово, не понимаю, как вас могла любить принцесса Эйлин МакГилл? Почему? За что? Для меня это загадка природы. Вы же настоящий слизняк, лорд Элавей». После чего тоже развернулась и побежала догонять Рис. И мне было все равно, что подумал и как на это отреагировал драконий лорд из Нерлинга. Учитывая то, что на мне была одежда для бега, да и в целом меня считали быстрейшей в академии, то догнала я Рис довольно быстро. Поравнялась с подругой, и мы молча пошли по дорожке. Но стоило впереди показаться серому зданию главного корпуса, как нам навстречу, словно на беду, с соседней дорожки вышли два венценосных кузена. Хорошо, лишь один из них был венценосным, а заодно и моим дядей. Зато второй выпил немало моей крови и продолжал регулярно трепать нервы. Уже скоро Эйден МакГилл и Кайден Ричер встали на нашем пути, и я подумала, как-то не вовремя они появились, и ещё то, что сейчас что-то произойдет. Ну что же, это был день пророчеств, потому что я в очередной раз не ошиблась. Первым с нами поздоровался Кайден, после чего принялся расспрашивать, как моя рана и как я себя чувствую. «Всё хорошо», — сказала ему. «Не волнуйся, я смогу подготовиться к старту на играх». При этом я не спускала глаз парочки. Интересно, как только я могла пропустить, что моя названная сестра, а по совместительству лучшая подруга и мой дядя, который еще об этом не знал, стали парочкой. Потому что они выглядели именно такими, а заодно так, что сами еще не могли разобраться в том, что между ними происходит. К тому же ситуацию усугубило проклятое письмо с Дерна и лорд Элавей с его словами. «Помни, кто ты такая, Рис Дальских». Внезапно мне показалось, что Рис отлично это запомнила, и сейчас достанется Эйдену МакГиллу, хотя бедняга ни в чем не виноват. Если только в том, что он МакГилл и родился в дворце в Нере. А она урожденная Дальских и выросла на острове Кирх. Мне стало даже его немного жаль. С другой стороны, заслужил. Если бы Эйден хотел по-настоящему заполучить такую девушку, как Рис, то давно бы взял дело в свои руки. Решительно ее завоевал, после чего не отпускал бы уже никогда. Но кронпринц продолжал жить в иллюзорном мире, дожидаясь, пока результат сам упадет ему в руки. Только вот этот результат падать никуда не собирался. «Как ты, Рис?» — поинтересовался у нее Эйден. «Выглядишь довольно бледной». «Со мной все хорошо». Излишне любезным голосом отозвалась подруга. Вот сегодня пришел ответ из медицинского центра Дерна. Экспертиза прошла успешно. Все наконец-таки встало на свои места. И это сумасшествие закончилось. «О чем ты говоришь?» — нахмурился Эйден. «О том, что я Рис Дальских с острова Кирх. Моя мать — танцовщица, а отец — инженер на судоверфи. У меня есть младшая сестра и еще много-много родней. Очень шумные и говорливые, но я люблю их всех. И никакая я не леди Риса Лавей. Так что нам с вами, ваше высочество, не по пути. Нас не может ничего связывать». «Рис, мне нужна только ты», — спокойно произнес Эйден. «Со всеми твоими родственниками и островом Кирхом. Плевать мне на твою экспертизу». Но Рис покачала головой. «Ты бы только себя послушал, Эйден. Никто в своем уме и никогда не позволит нам быть вместе, потому что ты кронпринц Нерлинга, а моя фамилия Дальских, и я родилась на суше. Так что все эти твои слова и поцелуи — все это ни к чему». Услышав о поцелуях, я вытаращила глаза, подумав, надо же, как у них все далеко зашло, а я ни о чем не догадывалась. «Рис, давай ты успокоишься», — терпеливым голосом произнес кронпринц. «И мы с тобой обо всем поговорим». «Я спокойна, как никогда», — отозвалась она. «Но разговаривать мы больше не станем. Я устала от разговоров. Потому что все нужно закончить здесь и сейчас. Нам надо все прекратить, пока не стало еще хуже. С этого момента, Эйден МакГилл, ты не должен больше ко мне приближаться. Помни, кто ты такой, а я всегда буду помнить, кто я». «Рис», — произнес он терпеливо, — «мне наплевать, кто ты, Дальских или Оловей. Ты все равно будешь моей. Однажды ты станешь моей женой». «Смешно, ваше высочество», — заявила ему Рис, после чего подхватила юбки и убежала. Очень быстро убежала, потому что наука магистра Краша не прошла бесследно и для нее. А Эйден задержался. Стоял и смотрел ей вслед. Затем, очнувшись, кинулся ее догонять, а я осталась вместе с Кайденом, который с задумчивым видом почесал затылок. Хмыкнул, но на свое счастье от комментариев воздержался, иначе досталось бы и ему. Лишь произнес, что его кузен и моя подруга разберутся во всем сами, а нам не помешало бы отправиться на завтрак. По дороге он собирался рассказать мне новости о борьбе против лорда Винслера и еще за то, чтобы снять нашу команду с испытания с дрессировкой низших магических существ. Потому что из дворца пришел ответ. Никто не собирался заменять нас с Эджием на Эйдена с Кайденом. Так что вопрос с гулями до сих пор оставался открытым. На это я кивнула, но не стала рассказывать Кайдену о помощи Видара из Кхемера и собственных успехах. Решила, что об успехах говорить пока еще рано, а о Кхемере Кайдену знать и подавно не нужно. Мало ли, сдаст меня жандармам замысленный контакт с нашим врагом. Если честно, я понятия не имела, что от него ожидать. Кайден тем временем продолжал свой рассказ. Оказалось, они с Эйденом подыскали для других наших целей таверну «Дикий гусь» на краю города. Та выстроена возле самого края, и жилые дома находятся от нее довольно далеко, так что она отлично подходит для задуманного. Кайден уже договорился с владельцем. Тот закроет свое заведение для других постояльцев на время, пока наша команда будет якобы праздновать завершение подготовки к играм. Но если мы нанесем ущерб заведению, то они с Эйденом все возместят. Но учитывая то, что к владельцу обратился сам кронпринц с лордом Севера, а прийти должна будет народная героиня Эйвери Такер и еще Рис Дальских. Оказывается, Рис хорошо знали и любили на острове. То от денег он заранее отказался. Мы заявил, что мы сделаем рекламу своим посещением, даже если немного все разнесем. «Так что с этим решено», — добавил Кайден. Теперь оставалось выяснить вопрос с Томасом Хансоном. Парни продержали того всю ночь в пустом преподавательском коттедже, но собирались выпустить после завтрака, после чего сопровождать его на все лекции и следить, чтобы тот не сбежал или не наделал глупостей. Кайден пообещал Томасу, что если тот станет сотрудничать, то сможет отделаться не столь суровым наказанием. Каким именно, мы пока еще не знали, но собирались сдать Томаса в жандармерию после того, как мы приведем наш план в исполнение. А там уже пусть сами разбираются. Именно поэтому Кайден взял в столовой завтрак для Томаса, затем прихватил парней из команды и те удалились в сторону коттеджей. Я же, поняв, что Рис мне не дождаться, наверное, потому что Эйден все-таки ее догнал, а потом то ли зацеловал, то ли получил от нее полнейший разнос, и они продолжали ругаться, попросила положить себе каши с мясом. «Да, в эти две тарелки. Для себя и для своей подруги. И побольше, побольше. Мы с Рис Дальских очень любим мясо, так что можно нам много мяса и мало каши». Затем взяла две ложки, прихватила для себя яблоко и отправилась в сторону зверинца. Через 20 минут у нас начиналась тренировка у магистра Краша, после чего меня ждала выволочка от магистра Дальмайера, потому что его учебники я так и не прочла, а затем очередная математическая экзекуция. Но сперва мне надо было покормить гулей, желательно с помощью Видара, чтобы тот в очередной раз синхронизировал наш дар, и гули ели кашу, а не меня. Думая об этом, я мысленно потянулась к Деве. Ее новый хозяин ответил сразу же, словно давно уже меня дожидался. Поздоровался, затем вежливо спросил, как я спала, как себя чувствую, и добавил, что рад меня слышать. И радость в его голосе, как мне показалось, была искренней. «Долли, что ты задумала?» — ахнула Селия. Они как раз очутились возле комнаты тех противных девиц с суши, у которых не было ни малейшего уважения к детям благородных драконьих семейств. И ее подруга, а по совместительству дальняя кузина, приложила сверкающий темный камень к дверной ручке. Тот завибрировал в украшенной драгоценными кольцами руке, после чего стал наливаться красным. И Долорес Кортес поморщилась. «Что я делаю?» — ровным голосом переспросила она. «Можно сказать, что проявляю любопытство, о котором, кстати, меня попросил твой отец. Он же и дал мне этот артефакт, считывающий ауры и позволяющий». Тут камень вспыхнул алым, после чего перестал вибрировать и жужжать, и Долорес кивнула. Убрав его в потайной кармашек, она открыла дверь в комнату, где жили Эйвери Такер и Рис Дальских. «Мой отец?» — изумилась Селия. «Но почему?» «Почему он не попросил об этом у нее? Хотела бы спросить у кузины Селия, но прикусила язык, подумав, что ответ ее разочарует. Точно так же, как она постоянно разочаровывала отца и свою семью. «Потому что этим девкам не место в команде Академии», — так он мне и сказал. «Но раз уж ты не можешь с ними справиться», — снисходительным голосом произнесла Долорес, «то твой отец попросил это сделать меня». «Ну же, пошли, что ты застыла», — приказала она поникшей Селии. «Посмотрим, что интересного в этой комнате. Может, что-нибудь и найдем. Несмотря на то, что Долорес держала Селии высокомерно и снисходительно, она тоже не знала, что именно им искать, но собиралась обязательно что-нибудь обнаружить. Мама рассказала ей о том, как этим утром она стала свидетельницей унижения Рис Дальских, потому что пришли ответы экспертизы с Дерна. Конечно же, у той дуры суши не оказалось ни капли благородной крови Алавеев. Иначе Долорес не пережила бы такого унижения — иметь подобную сводную сестру. Они уже собирались заявить в жандармерию, обвинив ту в мошенничестве. Мама бы надавила на кого нужно, и ту девку непременно бы посадили. Но лорд Алавей внезапно заупрямился. Запретил им даже об этом думать. Был резок, и маме пришлось смириться с его решением. Зато Долорес смириться не собиралась. А тут еще дядя, отец Селии, вызвал ее на приватный разговор, признавшись, что те девицы давно ему как кость в горле. Заодно они портят всякое представление о команде Академии магии Элирена. Он пытался заменить их кандидатуры законным путем, но администрация Академии внезапно воспротивилась. Поэтому ему стоит действовать умнее, найти у них хоть что-нибудь. Что-то такое, что позволит их отчислить из Академии. «Уж я-то об этом позабочусь, дядя», — уверенно произнесла Долорес. «Дайте мне время и чуть больше возможностей, и они больше никогда вас не побеспокоят». На это лорд Винслер вручил ей артефакт, позволяющий открыть любые двери. Ну что же, оставалось лишь дождаться, когда девица отправится на завтрак. А попасть в их комнату оказалось проще простого. «Что именно мы ищем?» — спросила у нее Селия. «Пока еще не знаю, но как только увижу, то обязательно пойму». И уже скоро Долорес это обнаружила. Пузырек с непонятной жидкостью темного цвета лежал в выдвижной полке письменного стола Эйвери Такер. Долорес быстро определила, что тут спала именно она, потому что заметила множество книг по математике и теории мироздания. Зато пахнущая травами мазь с приоткрытой крышкой стояла на столике возле кровати Риздальских. А больше ничего интересного в этой комнате не было. Напрасно перебирали все ящики и полки. Посмотрели даже в убогом шкафу и в ванной. Никакого компромата, ничего указывающего на связь с повстанцами или же на какие-либо другие порочащие связи. Обнаружили лишь браслет, определяющий яды и привороты. Тот лежал на полке под форменной одеждой Эйвери Такер, ну и дешевую бижутерию в шкатулке у ее соседки, такую, что даже в руки брать противно. Еще пачку писем со штемпелями острова Кирх. Долорес пробежала по нескольким глазами. Письма были из дома Риздальских, от ее родни, ну и скукота. Зато Эйвери Такер, в отличие от ее подруги, никто не писал. Или свою корреспонденцию та не сохраняла. «И что дальше?» — поинтересовалась Селия. «Здесь ничего нет. Зря мы только потратили время». Но Долорес так не считала. «Покончим же с этим», — произнесла она, после чего достала маленький флакончик из-под своего корсажа. Накапала несколько капель в пузырёк Эйвери Такер, закрыла крышку и встряхнула, удовлетворенно кивнув. После этого добавила еще несколько капель своего зелья и в мазь. «Это ведь приворот?» — растерянно уточнила Селия. «И мы потом неплохо повеселимся?» Долорес усмехнулась. «Похороны тоже бывают веселыми». Оскалилась она и чем-то стала напоминать свою мать, у которой с лицом были явные нелады. Селия в детстве очень ее боялась и плакала каждый раз, когда тетя Мадлен появлялась у них дома. «Долли, ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что с этими девками покончено», — уверенно произнесла она. «Так что никакой компромат нам на них не понадобится». После чего подхватила Селию под руку, и они отправились к выходу из комнаты.